Для того, чтобы что-то купить, человек будет давать карту продавцу в магазине, а хозяин магазина будет получать деньги с его счета в банке. Тот, у кого не будет карточки, не сможет ни продавать, ни покупать. А с другой стороны, они начнут рекламировать совершенную систему. Незаметное для глаз начертание числа 666 на лбу и руке. Одновременно по телевидению станут показывать, как кто-то взял чужую карту и получил по ней деньги в банке. Будут без остановки говорить: печать лазерными лучами на лбу или руке – это более надежно, поскольку номер печати знает только ее владелец. Печать – это совершеннейшая система. Вор ни головы, ни руки у вас не украдет, ни номера подглядеть не сможет. Поэтому бандитам, злодеям и дают сейчас возможность свободно действовать. На Афоне вокруг Кариеса ограбили 15 келий, а одного монаха убили во время грабежа. Таким вот образом каждый получит возможность присваивать чужое и красть все, что захочет. Допустим, кому-то вздумается обманом приобрести земельное угодье. Он скажет, что оно якобы принадлежало его дедушке, или что сам он когда-то арендовал эту землю под пастбище. Попробуй разберись. А потом представители властей скажут: к сожалению, контролировать их мы не можем. Контроль может осуществляться только с помощью компьютера. И они приступят к запечатлению. В компьютере будет высвечиваться, запечатлен ли ты, и в зависимости от этого тебя станут или не станут обслуживать. 3,5 года будут тяжелыми. Тем, кто не согласится с этой системой, придется нелегко. Их будут стараться засадить в тюрьму, постоянно находя для этого какой-нибудь новый повод. Пройдет год, и их повезут на допрос в другой город, чтобы дело было рассмотрено в другом суде. Из того города повезут в третий, а потом скажут: извини, ты невиновен. Если бы ты был запечатлен, то мы проверили бы тебя за одну минуту, а сейчас мы были не в состоянии осуществить контроль. Геронда, а не смогут ли они ставить печать силой? До этого они не дойдут из-за учтивости. Они ведь будут корректны, как и подобает европейцам. Они проявят высшее благородство. Мучить людей они не будут. Однако, не имея печати, человек не сможет жить. Вы страдаете без печати, скажут они. А если бы вы ее приняли, то трудностей у вас бы не было. Имей человек хоть золотые монеты или доллары, использовать их он не сможет. Поэтому, приучив себя уже сейчас к жизни простой, умеренной, можно будет пережить те годы. Иметь маленькой землицы, возделать немного пшенички, картофеля, посадить несколько масличных деревьев и тогда, держа какую-нибудь скотинку, козочку, несколько курочек, христианин сможет пропитать свою семью. Потому что от запасов пользы тоже немного. Продукты долго не лежат, быстро портятся. Ну и, конечно, продлятся эти притеснения недолго. 3-3,5 года. Ради избранных дни сократятся, они даже и не заметят, как пройдут эти годы. Бог не оставит человека без помощи. Геронда, вмешается ли Христос в то, что будет происходить в эти нелегкие годы? Да, тут вон видишь, как к человеку с добрым расположением, но подвергающемуся обидам, часто являются святые, Пресвятая Богородица, Христос, для того, чтобы его спасти. Насколько же больше поможет Господь теперь, когда несчастные люди находятся в таком затруднительном положении? Сейчас разразится одна гроза, наступит непродолжительная диктатура антихриста сатаны, а потом Христос вмешается, задаст хорошую трепку всей этой антихристовой системе, зло будет попрано им, и он, в конце концов, обратит его в добро. Печать равна отречению. При том, что святой евангелист Иоанн Богослов предельно ясно пишет в Апокалипсисе о начертании, некоторые этого не понимают. И что ты им скажешь? К несчастью, можно услышать ужасно много глупостей от ума некоторых современных гностиков. Я приму удостоверение с тремя шестерками и изображу на нем крест, говорит один. Другой вторит. А я приму печать на лоб и осеню свой лоб крестным знамением. И повторяют целую кучу подобных глупостей. Они думают, что осветятся подобным образом, в то время как такие мнения являются прелестью. Один владыка сказал мне: «Я в удостоверении там, где буду расписываться, нарисую крестик. От Христа я не отрекаюсь, я всего лишь пользователь обслуживающей меня системы». «Ну хорошо», — говорю я ему, — «вот ты, владыка, и ставишь в виду своего особого положения крестик перед своим именем. Другой — архимандрит, его положение тоже особое, и он тоже ставит крестик перед своим именем. А людям что прикажешь делать? Грязь не освещается. Чистая вода приемлет благодать и становится водой святой. Но моча святой водой стать не может. Камень чудесным образом превращается в хлеб, но нечистоты освящения не приемлют. Следовательно, дьявол, антихрист, находясь в виде своего символа в нашем удостоверении, на нашем лбу или руке, не освящается, даже если мы ставим там крест. Силу честного креста, этого святого символа, божественную благодать Христову, мы имеем только тогда, когда храним благодать святого крещения, в котором мы отрицаемся сатаны, сочетаваемся Христу и принимаем святое запечатление, печать дара Духа Святаго. А они, видишь ли, объясняют все такой простой логикой. Поставят рядом крестик, и все в порядке. А ведь мы видим, что святой апостол Петр отрекся от Христа внешне. Но и это было отречением. Они, принимая печать Антихриста, отрекаются от печати Христовой, данной им во святом крещении. И еще говорят, что имеют в себе Христа. А если Геронда, кто-то примет печать по неведению? Скажи лучше по равнодушию. Какое там неведение, когда все ясно до предела? да если и не знает человек, ему должно поинтересоваться и узнать. Предположим, что мы не знали, и поэтому приняли печать. Но тогда Христос скажет нам: «Лицемерии, лице убо небесе умеете рассуждать, знамений же временам не можете искусить». Приняв печать, пусть даже и по неведению, человек теряет божественную благодать и принимает бесовское воздействие. Вон когда священник при крещении погружает дитя во святую купель, оно и не понимая того, принимает святаго Духа, и потом в нем обитает божественная благодать. Толкование пророчеств. Геронда, некоторые говорят: чему от Бога суждено быть, то и будет. Какое нам до этого дело? Как к этому относиться? Да, детонька моя, говорят-то они говорят, но на самом деле это не так. Мне тоже приходится слышать от некоторых: евреи не такие дураки, чтобы разоблачать себя тремя шестерками, раз об этом пишет в Апокалипсисе евангелист Иоанн. Если бы это было так, то они устроили бы все более умно и тайно. Хорошо, так что же, книжники и фарисеи не знали разве Ветхого Завета? А разве Анна и Каиафа не знали лучше всех других написанного о том, что Христос будет предан за 30 сребреник? Почему же они дали Иуде не 31 или 29 сребреников, а 30? Но они были ослеплены. Бог знал, что все произойдет именно так. Бог предведает, но не предопределяет. Это только турки верят в судьбу, в кишмет. Бог знает, что события произойдут таким-то образом, а человек делает по своей глупости то, о чем заранее знал Бог. Не потому, что Бог отдал распоряжение о чем-то. Нет, он видит, до чего дойдет злоба людей, и знает, что своего мнения они не изменят. Это не значит, что Бог предопределяет события. А другие заняты пророчествами, на которые дают собственное толкование, не оговариваются, по крайней мере, так мне говорит помысел, но утверждают, это так, и приводят целую кучу собственных мнений. Есть и такие, что истолковывают пророчества, как хотят, для того, чтобы оправдать свои страсти. Так, например, о словах святого Кирилла: лучше, чтобы в нашу эпоху не произошли знамения Антихриста. Человек, желающий оправдать себя, свою трусость, скажет: а вот видишь, святой Кирилл боялся, что он отречется. А я что же, разве выше святого Кирилла? Следовательно, даже если я и отрекусь от Христа, то в этом нет ничего страшного. А между тем святитель говорит: лучше, чтобы не произошли, чтобы его глаза не увидели Антихриста, а не потому, что он якобы боялся. Видишь, что делает дьявол? К сожалению, некоторые современные гностики пеленают своих духовных чад как младенцев, якобы для того, чтобы те не волновались. Это не важно, говорят они. Ничего страшного, лишь бы вы имели веру внутри себя. Или же причитают. Не говорите вы на эту тему, об удостоверениях, о печати, чтобы люди не волновались. Тогда как, говоря не людям, давайте постараемся жить более духовно, быть близ Христа и ничего не бояться, ведь самое большее мы станем мучениками. Они бы хоть как-то готовили их к грядущим трудностям. Узнав истину, человек задумается и отрисет с себя сон. Ему станет больно за происходящее. Он будет молиться и остерегаться, чтобы не попасть в ловушку. Что же происходит сейчас? Мало того, что такие толкователи комментируют пророчество по-своему, так они еще и сами трусят, подобно людям мирским. А им следовало бы проявлять духовное беспокойство и помогать христианам, всевая в них добрую обеспокоенность ради того, чтобы те укрепились в вере и ощутили божественное утешение. Я удивляюсь, неужели все то, что происходит, не заставляет их задуматься? И почему после толкований, данных ими от своего ума, они не ставят хотя бы вопросительного знака? А если они помогут Антихристу с его печатью и увлекут в погибель и другие души? Говоря в Евангелии, еже прельстите, аще возможно и избранные. Господь имеет в виду то, что прельстятся те, кто истолковывает Писание от ума. Итак, за совершенной системой кредитных карточек, за компьютерной безопасностью кроется всемирная диктатура, кроется иго Антихриста. Да даст им начертание на десне и руце их или на челех их, да никто же, возможет, ни купите, ни продати, токмо кто имать начертание, или имя зверя, или число имени его. Сде мудрость есть, и же имать ум, да почтет число зверина. Число бо человеческое есть, и число его 666. Глава вторая о том, что жертва доставляет человеку радость. В нашу эпоху жертвенность является редкостью. «Дети — это сплошная морока», — сказала мне одна женщина, имевшая все. «Дети ей были в тяжесть. Если мать думает подобным образом, то она ни на что не годна, поскольку для матери естественно иметь любовь. Какую-то девушку до замужества мать может не будить до 10 часов утра. Однако с того времени, как сама она станет матерью, ей надо будет кормить свое дитя, мыть его, ухаживать за ним. Она и ночью-то спать не будет, потому что моторчик завелся. Имея жертвенность, человек не хнычет, не тяготится, а радуется. Вся основа в этом. Должен присутствовать дух жертвенности. И эта женщина, если бы она говорила: «Боже мой, как мне тебя благодарить! Не только детей ты дал мне, но и множество благ. У скольких людей нет ничего, У меня же и несколько домов, и наследство от отца, и у мужа большая зарплата. И за аренду мне платят в двух местах. Я не испытываю трудностей. Как мне благодарить тебя, Боже мой? Всего этого я не была достойна. Если бы она думала так, то со словословием исчезло бы и чувство злополучия. То есть, если бы она только благодарила Бога день и ночь, этого уже было бы достаточно. Жертва Геронда приносит радость. О, что же это за радость? Вкус этой жертвенной радости неведом нынешним людям, и потому они так измучены. Они не имеют в себе идеалов. Они тяготятся тем, что живут. Отвага, самоотвержение являются в человеке движущей силой. Если же этой силы нет, то человек мучается. В старину в деревнях люди по ночам, без шума, стараясь, чтобы никто их не увидел, прокладывали какую-нибудь дорогу для того, чтобы после смерти другие поминали их. Сейчас этот дух жертвенности встречается редко. Однажды на Афоне, во время крестного хода, я наблюдал, как монахи, идя по тропинке, цеплялись за ветку куста, но ни один не обломал ее, чтобы облегчить путь идущим сзади. Все они пригибались, чтобы не зацепиться. Все равно, что поклоны кусту клали. Если бы это хоть купина неопалимая была, тогда еще ладно. Но каждый думал, пусть это делает кто-то другой, а мне лишь бы пройти самому. Но почему же тебе этого не сделать, если ты первым увидел эту ветку? Ведь так ведут себя люди мирские, неверующие в Бога. А на что мне такая жизнь? Умереть тогда в тысячу раз лучше. Цель в том, чтобы думать о другом человеке, о его боли. Мир уже потерял контроль над собой. От людей удалилось любочестие, жертвенность. Я как-то рассказывал вам о том, в каком состоянии я находился, когда в Каливе на Святой горе меня прихватила грыжа. Когда кто-то стучал возле калитки, я и в снег, и в холод выходил открывать. Если у человека были серьезные проблемы, то я даже и не чувствовал своей боли, хотя буквально перед этим был придавлен к кровати. Я угощал пришедшего чем-нибудь, одной рукой угощал, а другой держал грыжу. Все время, пока мы беседовали, я, несмотря на сильную боль, ни к чему не прислонялся, чтобы он не догадался, что мне больно. А когда посетитель уходил, я опять загибался от боли. Дело было не в том, что боль проходила, или в том, что я чудесным образом поправлялся. Нет, я видел, что другому больно, и забывал свою собственную боль. Чудо происходит, когда ты соучаствуешь в боли другого. Главное в том, чтобы ты ощутил человека братом, и тебе стало за него больно. Эта боль трогает Бога, и происходит чудо, потому что нет ничего другого, столь умиляющего Бога, как благородное великодушие, то есть жертвенность. Но в нашу эпоху великодушие является редкостью, потому что пришли себялюбие, корысть. Редкостью является человек, который скажет: «Я уступлю свою очередь другому, а сам подожду». Как же немного таких благословенных душ, что думают о другом. Даже и в людях духовных есть этот противный дух, дух равнодушия. Добро является добром лишь в том случае, если делающий его жертвует чем-то своим, сном, покоем и тому подобным. Потому и сказал Христос: «От лишения своего». Когда я делаю добро, отдохнув, оно недорого стоит. Однако, если я устал и, к примеру, выхожу показать дорогу кому-то просящему об этом, то это стоит дорого. Когда я, предварительно выспавшись, провожу ночь без сна там, где нуждаются в моей помощи, то цена этому невелика. Если же при этом и беседа мне по душе, то я и вовсе могу сделать это для того, чтобы порадоваться общению и немножко развлечься. Тогда как, устав и идя на жертву для того, чтобы помочь другому, я испытываю райскую радость. Тогда я захлебываюсь в Божьем благословении. А если человек тяготится не только тем, чтобы помочь другому, но даже и тем, чтобы сделать что-то для себя самого, то он устает и от самого отдыха. Тот же, кто помогает ближнему, отдыхает и от усталости. Если в человеке есть жертвенный дух, то, увидев кого-то, к примеру, физически обессиленного, работающим и уставшим, он скажет ему: «Сядь, отдохни маленечко», и сделает его работу сам. Тот, кто выбился из сил, отдохнет телом, а тот, кто ему помог, ощутит духовное отдохновение. Какое бы дело ни делал человек, он должен делать его от сердца. В противном же случае делающий не меняется духовно. То, что делается от сердца, не утомляет. Сердце – это словно самозаряжающееся устройство. Чем больше оно работает, тем больше и заряжается. Вон бензопила, когда попадает на трухлявый пенек, фыркает и глохнет. Но попадая на твердое дерево, она упирается в работе, подзаряжается и пилит. И не только в даянии, но и в случае, когда предстоит взять что-то, мы не должны думать о себе, но всегда стремиться к тому, чтобы приносить покой душе другого. В нас не должно быть алчности. Мы не должны помышлять о том, что имеем право взять, сколько мы хотим, а другому пусть не останется ничего. Опять Геронда. Все возвращается к духу жертвенности. Так ведь это и есть основа всей духовной жизни. И знаешь, какую радость ощущает человек, принося себя в жертву? Он не может выразить переживаемой радости. Наивысшая радость происходит от жертвы. Только жертвуя, человек пребывает в родстве со Христом, потому что Христос есть жертва. Еще здесь человек начинает переживать рай или ад. Человек, делающий добро, радуется, потому что ему воздается за это божественным утешением.